الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаемые братья и сестры мы продолжаем иншаллах по воле Всевышнего Аллаха наше занятие наш урок пусть Аллах Субханаху ва Тааля искренне примет эти наши старания мои и ваши И пусть в этом мире и в судный день воздаст за наши усердия, за наши старания, изучение религии Аллаха, ислама. Это то, что человек должен всю свою жизнь делать, потому что это и есть цель пребывания человека в этом мире. Это цель. И я, как обещал на прошлой неделе, что мы хотим говорить о хушу во время намаза, И потом уже мы будем все-таки рассматривать наш тафсир, сура. Но до этого я вот что бы хотел вам сказать. Когда мы что-то покупаем, пищу, одежду, ну все, что нужно для жизни, быта человека, вы все сразу не берете и не покупаете. То есть, если это... какой-то фрукт, вы все-таки выбираете по цене, по качеству, по калорию, по другим ингредиентам, по другим качествам. Все-таки есть так называемый отбор. Есть отбор фруктов, есть отбор продуктов. Вы выбираете. У многих сейчас есть понимание правильного питания, что надо больше всего употреблять, а от чего надо больше всего остерегаться. В плане пищи, питания у многих уже есть так называемое правильное отношение, выбор, отбор продуктов. Также вы относитесь и к людям. Если кого-то надо взять на работу, всех с улицы вы не готовы и не будете брать. Вы будете выбирать из так называемого экзамена. Зачем проводят экзамен? Почему проводят тестирование? Есть тестирование, есть экзамен. Есть так называемые, вот вы все знаете, есть тендеры, есть конкурсы. Наилучшего выделяют. Наихорошего, наиполезного. Вот в этом физическом мире... Есть отбор. И человек, чем больше разбирается, тем больше он трепетнее относится к этому. Человек, который не разбирается, не учит, он будет на этом все время ошибаться. И не будет правильно делать выбор или отбор. Чем человек больше разбирается, тем он правильнее делает выбор. Как мы говорили, что в начале Корана есть изречение Аллаха Субхана ва Тааля, где он говорит «Альхамду лилляхи раббиль алямин», что он владыка миров. Владыка миров. Очень много есть миры. Есть наш физический мир, вот то, что мы видим. Есть мир ангелов. Есть. Это есть часть имана. Они живут, но в другом мире. Мы с ними встретимся только после смерти. Есть мир джиннов, есть мир животных, понимаете? Только Сулейман, алейхиссалям, мог понимать их язык. Это показывает, что Аллах Субхана ва Тааля доказал нам, что птицы, животные живут, общаются. У них есть свой язык, они поклоняются, Аллах Субхана ва Тааля говорит, они все поклоняются, только вы не понимаете их поклона. Поклонение мы не понимаем. У них есть свой мир. Они знакомятся, они женятся, они расстаются. Они воюют между собой. У них есть своя жизнь, свой мир. Также есть мир наших мыслей. Есть целый мир. Его иногда эзотерики как бы называют мир эманаций. Есть мир идей, мыслей и чувств. Если бы мы, мусульмане, обращали бы на это большое внимание, то мы бы пересмотрели многие наши мысли, чувства, переживания, идеи, мысли, фантазии. Почему? А потому, что, уважаемые братья и сестры, мусульмане стали в последнее время мы, и говорящие, и, может быть, некоторые слушающие, мы все больше и больше становимся людьми, которые в основном живет на физическом только понимании этого мира. То есть, грубо говоря, мы становимся материалистами в идеологической одежде. У нас одежда идеологическая, верующего человека. Но живем мы, верим мы, мыслим, и старание у нас ограничивается только физическим миром. Что это значит? Вот я говорил, что мы выбираем, если среди продуктов мы увидим просроченные в магазине, мы будем его употреблять? Нет. Да еще мы скажем заведующему, это что такое? Почему у вас колбаса, даты перебиты, мы это все понимаем. Так нельзя, еще мы будем писать об этом, говорить будем, предупреждать будем. Соседям скажем, вот мы, я вот в этом магазине, вот колбаса там просроченная или другой. Это продукт, это физиологическое, это физический мир. Также действует на человека и во много раз страшнее, во много раз болезнее, вреднее действует на людей дурные мысли, дурные помыслы, черные чувства. И вот, к сожалению, многие люди у себя не хотят содержать таможенников. Дорого им содержать таможенников, которые контролируют входящие и исходящие мысли. Это очень тяжело. Тахарят алып намазу кырға намного раз легче, чем контролировать свои чувства, мысли. Но если мы, будучи верующими в Аллаха, мусульманами, не достигнем этого уровня, грош нам цена. Во-первых, вот почему Аллах Субхана ва Тааля в Коране запретил мусульманам и мусульманкам смотреть на запрещенные вещи. «Ан ягудду мин абсарихим». «Ау ан ягудда мин абсарихим». Почему? Взгляд. Происходит просто взгляд, но это взгляд достаточно для того, чтобы до сердца человека, что доходит через взгляд? Вот что? Вот что доходит до сердца через взгляд? Вы можете сказать один термин, что доходит? Вот материально, вот физиологически, что действует? Это до человека через взгляд доходят черные чувства. Это грязь. Это как испорченная колбаса, хуже во много раз. Вы можете сходить в поликлинику, сделать там промывание, лекарство или все прочее, неделю отлежитесь, вас выпустят и выписут. Но если человек через взгляд хотя бы только принял дозу черных, грязных чувств, от него человек начинает болеть. На самом высоком уровне, то есть духовная болезнь, у него гниет духовный мир, просто гниет. Вот люди бывают разных типов, и некоторые люди живут как растения. Что делают растения? Растения едят, пьют, растут и немного шевелятся, работает и фотосинтез. То есть люди есть такие оши, ще, жаклыда и шапкайта. Есть люди как животные, еще плодятся некоторые. Еще тут шевеление еще больше, амплитуды больше, движения больше. Есть люди, которые еще выше, есть интеллектуальные люди. Они то же самое пьют, едят, спят, плодятся, грешат, но еще и, может быть, пишут что-то, сочиняют. И самое высокое, это когда человек достигает до духовного уровня. Он живет еще духовным миром. И вот, как говорится, рыба гниет с головы. Вот эти черные мысли, черные чувства начинают съедать духовный мир с головы. Когда они съедят полностью наш духовный мир, мы спускаемся на уровень ниже, живем только интеллектом, знанием. Что-то мы получаем, читаем газеты, там изучаем. Но духовного уже нет. Если продолжаем еще дальше, мы съедать начинаем и свой интеллектуальный мир. Опускаемся на уровень животного мира, животного уровня. И вы меня понимаете, я что сегодня говорю? Сегодня необычная лекция. Это вы хотели, получаете. Хотите вот на этом уровне говорить. Будем на этом уровне говорить. Вы меня понимаете, нет? Или я вообще... Понимаете, да? Вот. А то я... Так, однажды я никак прочитал. Полчаса говорил проповедь на никахе. Ну, татарчайно. А он ладос мы дим? Нет, не поняли для. Оказывается, никто не знает по-татарски. Это полчаса я говорю. Головой кивают, вот так вот сидят. Кеуда, килинда. Через полчаса говорят, Аллах не понял, говорит, ничего. Поэтому я об этом хочу сказать. Нам надо подняться до того уровня, когда мы можем контролировать вот эти черные мысли. Взгляд. Потом, хотим сказать, вот, допустим, вопрос прелюбодеяния. Мне часто говорят, ну, это те люди, которые еще не достигли до уровня намаза, тахарата, часто спрашивают, а в чем грех? Ну, ладно, вот мы понимаем, убить человека, ну, понятно, да? Пить спиртное, ну, понятно. А вот прелюбодеяние, в чем вот грех? Спрашивают. А вот в чем? Это совершают все и в семье, и везде. Ну, где грех? На самом деле, у меня так спрашивают многие люди, которые еще не достигли уровня духовности. И вот, уважаемые братья и сестры, все проходит на духовном уровне. Начиная со взгляда, потом переходя на отношения еще больше, еще ближе, и уже достигнув до прелюбодеяния, человек полностью разрушает свой духовный мир. Доказательством этого является изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, мусульманин, который совершает прелюбодеяние, он не мумин. Во время этого греха иман полностью уходит. Все, у тебя нет ничего духовного, ты убил. Ноль. Но к этому ты шел долго шел к этому. Ты постепенно съедал, постепенно ослабевал свой иман и духовный мир, ты ослабевал, расшатанный он. Остался только выкинуть, и ты выкинул. Тот, кто не живет духовным миром, ему не понять суть греха, понимаете? Ему не понять это. Также не понять, в чем разница между вот никахом и... Вот никак что дает, вот невозможно понять. Да еще они не могут понять. Вот баранина, мнабалай суйдак, бисмилля Аллаху Акбар суйдак. Это какой-то вот они относятся к этому так скептически, так низко, так просто. Но в этом есть очень большая громадная разница. Понимаете? Вот в чем грех. Вот в чем суть. И вот я хочу сказать, что наша цель – это ощущение. Мир можно победить только чистотой. Мир можно изменить только чистотой. А чистота – это есть высшая степень духовной жизни. К сожалению, мы, мусульмане, потеряли понимание духовности. Вот мы потеряли. У нас одежда мусульманская, а внутри мы живем не духовным миром. Порой живем грязным, порочным физическим миром. Вот где беда. Уважаемые братья и сестры, это предисловие к тому, что я вас подготавливаю к тому, как улучшить чтение намаза. Это предисловие. И вот происходит то, что человек, принимая внутрь себя весь грязь на мысленном уровне, на уровне чувств, человек затупляет свой духовный мир. И он не находит вкуса, радости, наслаждения духовными деяниями или вообще духовной жизнью. И когда... Что такое духовная жизнь? Что такое чистота? Что такое духовная жизнь? Это не просто пятикратная молитва. Это не просто чтение после намаза дуа или зикр. Это еще духовная жизнь между двумя намазами. Вот живите духовной жизнью между намазами. Фаида фарагта фансаб ва иля раббика фаргаб. Что это значит? Это значит, если ты закончил одно благое дело, сразу же переходи к другому благому делу. Закончил намаз, вот этот свой духовный мир береги. Вот теперь что? Вот теперь что? Гайбят, сплетни? Нет, не буду. Попробуйте прожить вот этим духовным миром между двумя намазами. Вот надо начинать вот с этого. Закончил утренний намаз, 8 часов утра, сейчас уже остается только 5 часов, 4,5. Попробуйте не терять вот этого возвышенных чувств. А что для этого надо делать? Что для этого надо делать? Ни в коем случае нельзя ради духовности быть отшельником. Хуже не бывает. Ты должен быть в обществе, ты должен быть среди друзей, ты должен быть на работе, ты должен быть с людьми, с окружающим тебя друзьями. Нельзя быть отшельником. Но надо начинать с других благих дел. Переход. Кому-то помочь ради Аллаха. Кого-то поддержать советом. Есть больной человек, сходил к нему, навестил. Человек всегда начинает переходить к духовным и благим деяниям. И всегда связывает одно с другим. Есть время в метро. 7, 10, 15 минут. Прочитай какую-то брошюрку, дгалар. Прослушай какой-то аят из Корана. Если у тебя есть аппарат, что можно слушать. Понимаете? Если ты на машине за рулем, пробки, это очень хорошо. Во время пробок можно полстраницы Корана выучить. Все можно использовать во благо. Во благо. И не дать себе возможность отойти от этого. Это очень тяжело, но это нужно. Вот тогда мы превращаемся в человек, который живет духовным миром. Отдает, навещает, помогает, читает. Нет у него пустого времени, чтобы чем-то другим греховным заниматься. И вот еще я хочу вот что сказать. Полчаса предисловие идет. Я думаю, что вам это очень интересно. И вот самое главное... Когда человек начинает очень сильно духовно заниматься собой, берет себя в руки, он начинает контролировать свой эмоциональный мир. У него появляются таможенники. Чем человек чище, тем больше он ощущает грязь. Вам привести хороший пример? Все сейчас поймете сразу же. У кого есть автомобиль, после мойки выезжаете. Как вы объезжаете маленькие лужки? Тихонько так. Чтоб, если кто-то так быстро едет, надо еще в сторону тебя, чтобы тебя не обрызгали. У тебя машина чистая, ты чувствуешь чистоту. Хотя бы сутки так вот проехать охота чистая. Но если пошел дождь, постепенно вы ощущаете и в душе Берсуса китай, тегеса, боса, батон. Все. Хороший пример, да? Вот так же и мы. Когда мы очистились, мы чувствуем все. Таможники хорошо работают. Но если уже они не работают, значит, вы все о нем уже, об этом уже вы не задумываетесь, и вы за это не переживаете. Поэтому вот это самое главное, то, что я хотел вам сказать. Переходя к намазу, вот какой образ жизни вы ведете между намазами, когда вы останавливаетесь и сосредотачиваетесь во время намаза, вот все это и проявляется в вашей голове и в ваших мыслях. Вы хотите свой образ жизни остановить во время намаза? Не получается. Вы как на экране телевизора видите во время намаза свой образ жизни, мысли, чего-то вы ищете, хамана таубомы, какие-то переживания, проблемы. Это все проявляется во время намаза. Почему? Потому что вы не очистились, вы не ведете духовный образ жизни. Вот поэтому вы допускаете, что в вас проникает много грязи. Вот они вам не дают во время намаза полностью отдаться Аллаху Субхану ва Тааля. И вот, сейчас, конечно, мы все свои уроки ведем для того, чтобы быть духовно возвышенными. И я хочу сказать, возможно, некоторые из вас скажут, спросят, но если вы кому-то скажете, те, кто не с нами, они могут сказать, а что нам дает вот этот духовный образ жизни, вот духовный мир, ощущение возвышенности, духовный мир, что дает? Вот все нервные заболевания, срывы, депрессии, стрессы. Вот самые главные источники всех болезней 21 века. Нервные срывы, депрессии, стрессы. Это все причина отсутствия духовной чистоты. Вот я дал интервью. Пример один вам приведу. В прошлом году сколько школьников умерли суицидом по республике Татарстан? Из-за чего? Из-за двойки. Вот представь себе, двойку получил — суицид. Девушка бросила — суицид. Работу не можно найти — суицид. Жена выгнала — суицид. Детей по воскресеньям жена не показывает — суицид. Это что такое? Спились мужчины, зарплата маленькая, сократили, оптимизация. Спились. Нервы не выдерживают. Нет духовной чистоты. Нет понимания духовной жизни. Нет понимания, что есть другой мир. Не только вот этот физиологический, вот этот физический мир. Есть другой возвышенный мир. Вот непонимание этого приводит к таким вот, к сожалению, дурным деяниям. Поэтому много таких причин, когда мы не понимаем. И мусульмане ссорятся. Мусульмане обвиняют друг друга. Не живут как одна семья, нет братства между нами. Это все от того, что у нас очень-очень слабая духовность. Мы живем вот этим бренным миром. Нам здесь охота себя показать. Нам здесь охота все иметь. Не там, мы не верим. Поэтому нет духовности, поэтому мы не понимаем друг друга. Всевышний недаром нас призывает к духовному ощущению. Это влияет и в физическом мире. И в физическом мире. Вот теперь, переходя к намазу, я уже сказал, что вот намаз — это есть основа этой религии, ислама. Но какой намаз? Какой намаз — основа религии? Если просто сказать «намаз», Это еще ни о чем мы не сказали. Уважаемые братья и сестры, понятно, что суджуд, ва руку, ва кьям, ва кираат, ва такбир, ва таслим – это основы намаза. Без них намаз неправильный. И если в сотный день Аллах спросит, есть у этого человека намаз, ангелы скажут – есть. Потому что есть кьям, суджуд, руку, кираат – все есть. Но тогда Аллах на этом не ограничивается. Он говорит, положите на весы этот намаз, эту разу, этот хадж. На весы. Почему? Ведь не ограничится тем, что ангелы сказали, что намаз есть, мы записали, все, намаз забарменан. Нет, на весы. Это что за весы? Какую тяжесть определяет эти весы? Конечно, не физический вес, только духовный вес. Бу намаздың әжірі көп ме? Намаз бар, но әжірі көп ме? А этот әжір составляется от искренности во время намаза. Насколько он был искренен, насколько он отдался во время Аллаху во время намаза? Насколько? На 100%, на 75%, на 50%, на 20%, на 5%, на 0,001%. Это тоже будет, тогда весы будут очень четко определять наше состояние намаза. И вот, уважаемые братья и сестры, насколько мы считали намаз искренне, ихласплен, настолько и будет принят. Вот такой намаз. Я хочу привести из жизни сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, некоторых людей. Был такой человек, его звали Муслим ибн Ясар. Муслим ибн Ясар, это из табиин. Вы представьте себе, он читал намаз в мечети, читал нафиль намаз. Муслим ибн Ясар. Мечеть, с одной стороны, от мечети был рынок. Ну, как вот султан, значит, такой. Стена со стороны рынка обрушилась. Все, кто были на рынке, все прибежали, все ахают, охают. Что случилось? Не сабулда. Бесинам товары остаколган. Берсеттегесе, берсебус. Муслим ибн Ясар не заметил этого. Был человек, которого... А, вот этот человек, Муслим ибн Ясар, он очень был человек, который читал намаз с большим хушу. Когда он приходил домой, дома все молчали. Как только он начинал читать намаз, все говорили и смеялись. Почему? Потому что он никого не слышал во время намаза. То есть домашние могли говорить только тогда, когда он читает намаз. Знаете, как этот человек умер? Когда он читал суру, из Муддаффир, 8 аят. Он умер из-за ихушу, блин. Потому что он читал аят «Фаида нукира финнякур». Уже в старости. Это аят говорит о том, что когда Исрафиль дунет свою рог. И он представил, как это может быть. И человек в это время в намазе и умер. Он был очень человек, который во время намаза читал чистого сердца с хушу и был предан намазу и Аллаху Субхана ва Тааля. Я хочу сказать, что многие сподвижников, многие табиин, и сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорили про него, он сидел с нами, шутил в мечети. Как только был призыв к намазу, сподвижники говорят, мы не узнавали его лицо. Все. Человек, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он менялся даже внешне. Все. Шутки закончились. Лицо очень строгое, потому что для него был каждый намаз как последний. И когда он становился на михраб, он говорил «Саллю салат аль-муадди», читайте как последний намаз.